руна Соулу. Солнце, целостность, жизненная сила, энергия солнца, возможность невозможного, солнечный диск. Солнце, щит облаков и славы, сиянье манящее, надежда моряков и льда печаль непроходящая. Один поет эту руну в щит, примета хорошая, войско в бою победит. Из Муспельхейма пламя огненное вылетало, а боги солнце сделали из искр, что посвящало. Вот солнце в запряженной колеснице мчится, а управляет Дева Соль небесной колесницей. Соулу — место, где успех, где лавры и где с плюсом ставятся зачеты. Но путник здесь не зависает, словно на доске почета. Активно энергетизируясь, он путь свой продолжает. Ведь постоянного в природе нет, и путник это знает. Он знает, что за колесницей Соль несутся волки-великаны. Волчара Гарм из них свирепый самый. Если настигнет, то пожрет, а это предвещает Рагнарёк. Соулу молния нас, как стрелой пронзает вдохновение, экстаз, мгновенное прозрение, прорыв сейчас. И исключительную мощью обладая, Соулу негатив соседних рун снимает. Земное солнце нам несет тепло, но есть другое солнце вечное, источник вечной мудрости оно. В ком дух разбужен, тот увидит солнце вечное и осознает. Другие эту силу лишь подсознательно воспринимают. У каждого внутри есть маленькое солнце, и нужно подключиться к вечному, открыв оконце. Соулу — проводник, она ведет и движется сама. Тому, кто жадно ищет эту руну, путеводная звезда. Соулу — редкий гость, и солнечное появление указывает, что достойны мы такого посещения. У нас надежда есть и покровительство, и солнышко сиянье, и путь отыщется без мук метанья. Мы в адеквате, любим мир, у нас есть сил запас, в уме благое, и поэтому разрешено творить сейчас. Но если гложет страх, сомнения и риск воспринимаются в штыки, вместо потока изменений наступаем на свои шнурки. Больному для выздоровления необходимо страстное желание жить, а не прокручивание в голове дилеммы «быть или не быть». Соулу нам поможет найти себя, укажет выход, подведет итог, активность увеличит и даст энергии приток. Когда мы в настроение руны проникаем через себя энергию Соулу, пропускаем. И нежелательная ситуация магически исчезнет, растворится. Кто действует уверенно, тех ситуация боится. Соулу руна цели, и следует определиться, сколько необходимо под ее влиянием находиться. А дальше отсоединяемся и с благодарностью прощаемся. Нереализация Соулу – сожаление и страдание. Мы упустили солнечное состояние, не совершили что-то важное, когда пришел момент. Соулу нам дается как указание, как инструмент. Соулу – руна волевого действия, имеет кредо – дух, воля, действие, победа. Победа в действии. Действие волей закаляется, а воля духом укрепляется. К Соулу надо относиться с любовью и почтением. В ней самовоскресение и торжество преображения.